Правда, прошло около месяца, прежде чем они приобрели уверенность в себе и почувствовали, что мы не такие уж чудовища. Зато после этого наши орангутанги буквально расцвели и вскоре стали чуть ли не самыми популярными обитателями зоопарка. Нельзя было без хохота глядеть, как эти лысые фигуры, смахивающие на Будду, косоглазые озорники, затевали потасовку. И какую потасовку? Я в жизни не видел ничего подобного. Впечатление было на такое, словно ноги у них, вопреки всем вашим представлениям об анатомии, свободно вращаются в любую сторону в тазобедренных суставах. Покряхтывая, издавая хриплые смешки, борцы катались по соломенной подстилке и сшибались с животами. Руки и ноги у них переплетались так, что казалось, им уже никогда не распутаться. Порой, когда Оскар позволял себе чрезмерную грубость, Бали выражала свое возмущение чуть слышным и тонким пронзительным визгом, совсем неожиданным для такого крупного животного. Росли они удивительно быстро, и скоро их пришлось перевести в новую клетку. Заботясь об их развитии, Джереми смастерил для них особую конструкцию, нечто вроде длинной железной стремянки, подвешенной к потолку. По ней было очень удобно лазать, и орангутанги вполне ее оценили. Они так прилежно упражнялись, что их животики вскоре приобрели более нормальные размеры. Нрав у них был совсем разный. Оскар – настоящий хулиган. При всей его трусости он никогда не упустит случая устроить какое-нибудь безобразие. Вместе с тем он, несомненно, умнее Бали и не раз показывал свою изобретательность. В клетке орангутангов есть ниша с окном. Мы накрыли подоконник досками, и получилась полка, на которой можно было сидеть. Внизу к ней вела стремянка. Но Оскар по какому-то одному ему ведомому соображению решил убрать доски с подоконника. Встал на них и принялся дергать. Естественно, у него ничего не получилось, ведь он прижимал их своим весом. Оскар долго думал и в конце концов изобрел способ снять доски, причем проявил редкую для человекообразных обезьян смекалку. Стремянка кончалась примерно в 2 дюймах от дощатого настила, и он сообразил, если просунуть что-нибудь в эту щель и нажать, используя железную перекладину стремянки как точку опоры, получится рычаг. И орудие, подходящее под рукой, стальная тарелка. Прежде чем мы обнаружили, что у нас в зоопарке есть обезьяна, применяющая орудие труда, Оскар уже выломал 6 досок, и это доставило ему колоссальное удовольствие. К сожалению, у Оскара и Бали, как это часто бывает с обезьянами, выработались кое-какие скверные привычки. Так им понравилось пить мочу друг друга, причем они настолько обаятельно делали это и так потешно, что нельзя было смотреть без смеха. Усевшись на стремянке, Оскар пускал обильную струю, а Бали внизу ловит этот нектар открытым ртом и смакует его с видом знатока. Наклонит голову на бок и дегустирует, словно пытается определить виноградник и год разлива. Кроме того, они поедают свои испражнения. Насколько мне известно, такие привычки появляются у обезьян только в неволе. В родном лесу обезьяны находятся в движении, моча и кал улетают далеко вниз, на лесную подстилку, сразу исчезая с глаз, так что нет соблазна их отведать. А в неволе стоит им приобрести такую привычку, и уж потом их не отучишь. Вреда от этого никакого, если не считать, что при заражении какими-нибудь паразитами они, сколько их ни лечи, все время заражаются друг от друга. Ценнейшее приобретение для нашего зоопарка – 2 гаттерии, или таутары, из Новой Зеландии. Некогда эти удивительные рептилии были там широко распространены, но на Южном и Северном островах их истребили, и теперь гаттерии можно найти лишь на нескольких мелких островах у побережья. Новозеландское правительство ревностно их охраняет. Очень редко какому зоопарку удается приобрести гаттерию. Ненадолго приехав в страну, я рассказал местным деятелям о моей работе на Джерси. Меня неосторожно спросили, какого представителя новозеландской фауны мне больше всего хочется получить. Чтобы не показаться жадным, желание ответить всех, и назвал только гаттерию. Министр, ведущий природными ресурсами, сказал, что это вполне осуществимо. Гаттерию я получу. Однако я, хотя дареному коню в зубы, ответил на это, что одна гаттерия меня не устроит, ведь я задумал строить питомник, а какой же питомник с одним животным? Вот если получить пару, рассмотрев вопрос в надлежащем порядке, власти постановили разрешить мне вывести самца и самку. Это была настоящая победа. По-моему, из всех зоопарков мира только наш имеет пару этих редких рептилий. Климат Новой Зеландии и Джерси довольно схож.

которые всегда доставляли мне столько радости и удовольствия. Я понимаю, что наши возможности очень малы, но если нам удастся предотвратить истребление хотя бы нескольких из множества исчезающих видов, если наши усилия привлекут и других людей к этому важному и неотложному делу, то мы старались не напрасно. Заключительная просьба. Уважаемый сэр, мы вынуждены еще раз напомнить, что ваш кредит по-прежнему превышен. Читатель, я не знаю, знакомы ли вам предыдущие мои книги, но если вы прочитали хотя бы эту, и она доставила вам удовольствие, то этим удовольствием вы обязаны животным. Работаете ли вы в деревне, на заводе или в учреждении, животные, пусть даже вы этого не осознаете, так же, как леса и поля нужны вам хотя бы потому, что снабжают людей вроде меня материалом для книжек, развлекающих вас. Лично я не захотел бы жить в мире без птиц, без лесов, без животных, всяких, малых и больших. Но человек попросту и не смог бы жить в таком мире. Между тем, скорость, с какой развивается цивилизация, и, следовательно, скорость, с какой люди опустошают нашу удивительную прекрасную планету, растет из года в год, из месяца в месяц. Долг каждого попытаться предотвратить ужасные осквернения нашего мира. И в эту борьбу каждый может внести свой, пусть маленький, пусть скромный вклад. Я делаю то, что мне посильно, единственным способом, который знаю, и я рассчитываю на вашу помощь. Обычно мне претит роль зазывалы, но ради такого важного и неотложного дела я готов отбросить все колебания. Если вам захочется помочь мне в этом деле, напишите, пожалуйста, по такому адресу. Джерсийский трест охраны диких животных, Джерсийский зоопарк, поместье Огр, Тринити, Джерси, Нормандские острова. А я, пока на свете есть еще животные и зеленые уголки, буду стараться их навещать и писать о них. Конец книги. Текст читал Леонид Мозговой. Запись произведена в Санкт-Петербургской городской библиотеке для слепых, 1995 год.